Дорогие друзья, программа на православном радио «Воскресенье» продолжает рубрика «Гость в студии». Я вам представляю Вячеслава Бродских, врача-психотерапевта, а также руководителя духовно-просветительского центра Петропавловске в городе Полесском. Здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. И продолжаем наш разговор о душевном здоровье. Сегодняшняя тема, наверное, можно так озаглавить, ответы на вопросы наших радиослушателей, да, главным образом? Да, наша с вами программа, видите, приобретает вот такие черты, когда радиослушатели и звонят, и пишут, и задают вопросы, и вопросы интересные, которые очень хотелось бы осветить в эфире, поговорить, увязать эти вопросы один с другим, чтобы показать некую общую природу тех проблем, с которыми люди обращаются. Вот сегодня я хотел бы буквально по свежим следам, что называется, по тем вопросам, которые я получал буквально вот вчера, на днях, от наших, после передачи, от наших радиослушателей. Вот в средствах массовой информации вчера прошла новость о том, что в Москве задержаны крупные чиновники, с поличным задержаны на взятки. Размер взятки там огромный, там $1 миллион, а предполагали они взять еще больше, там $5 миллионов. По поводу чего? На предмет чего? Ну, они... Взятка за то, что эти налоговые чиновники закрыли бы налоговые проблемы у одного из крупных банков. Налоговые проблемы у банка больше, чем размер взятки, поэтому чиновники предполагали, что они спокойно и безболезненно эти деньги возьмут. И в тот момент, когда им эти деньги передавали, а они брали и приезжали на встречу с такой уверенностью, что все будет хорошо, их взяли оперативные работники. Вот. И новость эту вот сейчас объявили на всю страну, показали лица этих чиновников. И наши вот с вами слушатели звонят и спрашивают, ну вот что же это такое? Вот, Вячеслав Владимирович, ну вот есть же, наверное, какой-то взгляд православного психолога или психотерапевта на это все. Ведь это же не единичный случай, ведь это же там болезнь какая-то, я не знаю, или что-то в этом духе. И имеется ведь в виду стяжательство? Да, и надо же как-то вот с этих позиций попытаться на это все посмотреть. Да, конечно, конечно. А как же иначе? Когда еще лет 15 тому назад один из наших церковных иерархов сказал, что любые усилия в области налаживания нашей экономики и материального благополучия бессмысленны до тех пор, пока наш народ не начнет каяться в своих грехах. Тогда это звучало как некая нелепость. Какая связь? Угу. Вот. А сейчас мы видим, что это сущая правда. Мы видим сейчас, что все наши проблемы, материальные, материального свойства, экономические проблемы, они связаны с тем, что один украл, другой обманул, один мошенник дорвался до власти и терроризирует все свое окружение, создает систему коррупции во власти. Эта система становится настолько серьезной и организованной, как вот организованная преступность, как мы говорим, что становится как бы такой, ну, незыблемой, к ней не подобраться ни с каких сторон, она везде застрахована, подстрахована. Угу. Так вот, оказывается, что материальное и духовное очень связаны между собой. И материальное является следствием духовного. В Священном Писании сказано, дух творит себе формы. Угу. Вот духовное состояние наших чиновников, государственных чиновников, бездуховное, определяет наше материальное благосостояние. Ведь уже не секрет, что в области коррупции, там, где даются взятки и берутся взятки, денежных средств вращается столько же, если не больше, чем весь государственный бюджет. Ну, вот, вот представьте, что будет, если вдруг эти люди просто нравственно изменятся. Если они вдруг прислушаются к своей совести, которая ведь наверняка еще не умерла, раз они живы, и начнут каяться, деятельно каяться, то у нас очень быстро начнется процветание. Эти деньги все вернутся туда, где они должны работать на благо государства и на благо народа. Вот. И, конечно, здесь другого решения проблемы быть не может. Конечно, государство должно создавать самые невыгодные для взяток условия, там, и законами, и какими-то карательными мерами и так далее. Но, как показывает опыт, процветает то общество, в котором господствует здоровая нравственность. До тех пор, пока здоровая нравственность занимает господствующие позиции в умах и сердцах людей, особенно тех людей, кто стоит у руля государства, это государство сильное, могущественное, высококультурное и становится полюсом мира. Таким полюсом мира, который не причиняет ущерба другим народам, а наоборот содействует процветанию всех остальных. Так было всегда. Вот. Это если отвечать на один из этих вопросов. А другой вопрос касался гнева. Просто звонила женщина, которая вот так же, глядя на наши новостные программы, слушая по радио, может быть, новости какие-то, просто, ну, негодовала. Она говорит, я просто уже не могу на все на это смотреть, терпеть, я уже не вижу никакого, просвета. Я вся вот в раздражении, я не могу без раздражения смотреть не только уже на телевизионных персонажей, но и вообще на людей, вот кто хоть как-то в этой жизни доволен собой, преуспевает, там, ездит на дорогих машинах, у которых много денег и так далее. Меня просто, как она говорит, меня они бесят, я их просто ненавижу. Я бы их всех, как она говорит, стреляла бы. Но и это тоже объяснимо. И этот феномен тоже объясним. И, как ни странно, он... То есть она сама в гневе находится? Да, она сама, да, в гневе находится. Она говорит, ну, она понимает, что это ненормально, и обращается-то за помощью, за советом. Как ни странно, это явление того же самого порядка. Что то есть вызывает то же самое, да, это... эти чувства? Да, и... когда мы, ну, что ли, как-то наша жизнь не управлена Богом, духовно не управлена наша жизнь, то... мы неизбежно становимся завистниками. Неизбежно. Мы, и гневаемся. Да, мы гневаемся, печалимся. Так, тогда, завидуем, да. Завидуем тогда, когда у нас нет того, что есть у других. Вот мы этого хотим, а у нас этого нет. Вот это несоответствие желаемого и действительного вызывает у нас эту печаль, гнев, раздражение на других людей. Мы начинаем расстраиваться в прямом смысле этого слова душевно и терпим серьезный ущерб наша душа. Мы недавно об этом говорили, что надежной защитой от этого таяния является вот смирение и кротость. Смирение и кротость – это добродетели, которые человек воспринимает в церкви, когда он перестает беспокоиться по поводу того, как и сколько он имеет материальных благ. Он рад и доволен всем, что имеет. Мало это, много это. Он это в любом случае не приписывает себе, а благодарит за это Бога. И когда мы видим, что одни у нас, вот при этом нашем расслоении общества, одни у нас незаконно, вот, безнравственно как-то, руководствуясь безнравственными принципами, богатеют, а другие при этом закономерно нищают, то вот это расслоение сопровождается взаимной отчужденностью, ненавистью друг к другу и раздражением. Конечно, это тоже вот признак духовного состояния нашего. Мы должны понимать, что и взяточники, даже если они богатые, это такие же люди, как и мы. И то, что с ними происходит, это один из вариантов развития той болезни, которой страдают все, и богатые, и бедные. Только они пошли вот так вот, распорядились свободно своей жизнью, чтобы попрать все нравственные нормы и правила для того, чтобы завладеть богатством, А другие люди пошли по другому пути, по некому вот такому пассивному, когда эта болезнь у человека проявляется завистью, ненавистью и раздражением к тем, кто богатеет. Что делать-то в такой ситуации? Ну, я понимаю, что да, как бы вот Бог послал, так сказать, нам такие испытания. Бог послал нам такое время, может быть, для вразумления нашего. Православному человеку надо смиряться. Но ведь согласитесь, что вот такое вот состояние человека, оно ведь тоже как-то его вот унижает, что ли, не знаю, ну вот в состоянии такой вот нищеты, беспросветности какой-то, вот жизни такой какой-то вот, ну, гнусной, я бы даже сказала, вот в такой бедности. Это же тоже, в принципе, как бы вот человека унижает, понимаете? Это... Что делать вот в этой ситуации? Совершенно верно. Конечно, я понимаю, ведь смиряться, но что-то ведь должен человек обязательно, как-то обязательно должен делать. Я же говорю, что это вот некий пассивный такой путь, понимаете, по которому человек просто вот отдался этой страсти и находится вот в таком, ну, что ли, жалком состоянии. А ведь Господь-то говорит, вы ничего не имеете, потому что ничего не просите. Ведь человек начинает приобретать жизненные блага, вот то, что ему необходимо здесь для того, чтобы жить и обеспечивать свое существование, не только тогда, когда он сам ставит перед собой какие-то цели, забывая про Бога, а просто вот нужны деньги и все, мне нужна квартира и все, и я на все закрываю глаза и начинаю искать любые средства, все средства для достижения этой цели. Это один из вариантов, только мы знаем, чем он заканчивается для человека. А другой вариант, это когда человек начинает просить Бога управить свою жизнь. Вот ведь в чем дело. Мы забываем о Божьем всемогуществе. Мы совершенно почему-то отказываем Богу в том, что Он способен нашу жизнь управить лучше, чем мы сами. И тогда, когда мы начинаем Бога просить, чтобы Он нас вразумил, наставил на путь истинный, чтобы Он нам дал душевное и телесное здоровье, чтобы проявить вот такое всецелое доверие Богу, ведь тогда все меняется. Ведь неисповедимыми совершенно для нас путями Господь управляет человеческую жизнь. Он дает обязательно тому, кто просит. Ведь Он не обманывает в Евангелии, когда говорит: «Просите, дано вам будет». Да, ищите и обрящите. Исправление каждой человеческой жизни и жизни общества в целом должно лежать вот именно в этом направлении, вот в этом, когда вразумляются и бедные, и богатые. Без революции, без экспроприации, да, так сказать, вот то, что было лет 90 назад. Когда вразумляются и бедные, и богатые, начинают каяться в своих грехах, и вот тогда происходит самое благоприятное развитие событий. Богатство никуда не девается, оно получает верное перераспределение, верное, справедливое, когда одни делятся другим, с другими, с всем тем, что у них есть, этим спасаются и спасают других. Ведь, посмотрите, наша российская экономика, если вот говорить современным языком, со времен крещения Руси, с момента крещения Руси, она неуклонно развивалась. Пусть не прямолинейно, но она развивалась, страна богатела и процветала. Несмотря на те сложности государственного, внешнеполитического характера, бесконечные войны, которые вела Россия. Россия богатела, потому что была одна для всех, и для бедных, и для богатых, система ценностей. Когда люди искали не своего, а Божьего, и для себя, и для всей страны. Вот тогда наше богатство распределялось даже с человеческих понятий справедливо. А если мы отказываем Богу в водительстве, если мы считаем, что мы сами управимся без Него и в своей жизни, и в государственной, и в общественной жизни, то тогда мы и будем получать вот это нелепое состояние нашей экономики. Когда даже тогда, когда есть деньги, когда у нас огромный резервный фонд сейчас, мы не знаем, куда их девать. И мы их кладем в банк. Государство ведет себя просто в этом смысле по-детски. Оно кладет их в иностранные банки под процент. А люди продолжают нищать, социальный сектор у нас в ужасном состоянии находится. Почему не знают-то? Наверное, знают, просто какие-то другие причины для того, чтобы не, как бы, ну, национальные проекты не продвигать. Да. Ну, лучше бы было вот так, лучше бы они выглядели просто как недалекие экономисты и политики, чем расчетливые жулики. Когда они намеренно заставляют страдать свой народ. Вот, и еще один вопрос был очень злободневный, потому что с этими проблемами сейчас все чаще и чаще обращаются на прием ко мне и родители, и подростки. Это рана раньше обычного проснувшееся половое чувство. Сексуальность, как принято сейчас говорить. Так называемые... это на вашей практике, как бы, вы видите, происходит, да? Конечно. Так называемая гормональная любовь. Ну, я бы, в общем-то, не стал это, вот, проснувшееся в подростках наших, пусть, может, и раньше, чем это принято, вот это состояние души, я бы не стал его принижать. Все-таки это очень важное и необходимое человеку переживание. А скажите, вот, Вячеслав, что, так сказать, вот эта гормональная любовь, это чувство, оно не такого не было раньше, что ли? В принципе, ведь были же. Нет, вот, конечно. Мы читаем там Митина «Любовь», там, нет, допустим, нет, все это было, все было. Да, в том-то другие и дело. Вещи наших классиков. В том-то и дело. Раньше... Ну, может быть, это какой-то массовый такой вот не носило, что ли, как бы, или болезненный какой-то болезненный характер. Вот болезненный, да? Характер, да, я согласен. Угу. Потому что мы раньше ведь как-то не переживали ни за себя, угу, ни за своих детей, когда происходило, наступал вот этот период жизни, возраст такой наступал. Потому что... И мы, и дети находились в какой-то такой благоприятной, что ли, атмосфере, когда это чувство могло безболезненно, без надрыва, без разрушительных последствий в человеке сформироваться в то, что мы называем уже духовным чувством и способностью любить другого человека, жертвенно любить по-настоящему, становиться мужем, женой, отцом, матерью, воспитывать своих детей. Конечно, для этого нужна соответствующая общественная атмосфера. Но та общественная атмосфера, которая сейчас господствует, и то, что сейчас наши подростки узнают из средств массовой информации, как нужно распоряжаться вот тем, что в них проснулось, как энергия пола, это, конечно, вот это уже серьезно, это опасно. И... А что родители говорят, вот, обращаются к вам? Родители говорят о том, что да, с половым созреванием дети перестали понимать родителей. Произошло разобщение между родителями и детьми. В этом возрасте всегда подросток считает, что его никто не понимает. Никто. Ну, особенно родители. Особенно родители, в первую очередь. Потому что они все время ему что-то предписывают, что-то на чем-то настаивают. Ограничивают. Да, они не дают ему свободы какой-то. Да, замыкаться вот на этих его внутренних переживаниях. Они заставляют его там делать уроки, мыть посуду. Свободы не дают. Да, запрещают ему гулять. А ему в этот период времени, ему как раз хочется, вот, знаете, чтобы вот душа пела и... плясала, что называется. Вот. Ему хочется радостных каких-то, утешительных таких переживаний. Ему хочется ответной любви обязательно, взаимности ему хочется, внимания к себе, заботы, понимания со всех сторон, со стороны учителей, сверстников, родителей. Конечно, вот в этом возрасте можно смело сказать, что человек заболел. Понимаете? Это вот некое такое, ну что ли... От расстройства души, потому что все расстраивается. Человек теряет покой, он находится в смятении, в душевном. У него буря эмоций, у него в течение дня множество раз меняется настроение, полярно. И... То есть такое, как бы, даже, может быть, отчасти неадекватное, может быть. Да, даже, ну, да? Многие же так и говорят, что в этом возрасте человек просто сходит с ума. Он сумасшедший. Ну, может быть, в лучшем смысле этого слова, но все-таки доля правды в этом есть, и в этом возрасте человек нуждается в заботе. За ним нужно внимательно наблюдать, нужно сочувствие обязательно, нужны доверительные отношения, искренние доверительные отношения. Родители должны опуститься вот в этом возрасте своих детей, должны снизойти до них и разговаривать с ними на одном с ним языке. Для этого родителям нужно изучать своих детей, знать, на каком языке они говорят, какой язык им понятен. Чтобы той стихии, которая детей захватывает, не дать разрушить нашего ребенка, привнести какие-то необратимые болезненные изменения в душу подростка. И, конечно, самые болезненные переживания в этом периоде нашей жизни бывают тогда, когда наша любовь не разделенная, когда мы, по сути дела, любим, мы полны этим чувством, и нам, в принципе, не важно, на кого его излить. Нам нужен объект. Любви. И мы можем избрать в качестве объекта любви любого человека, даже самого недостойного, казалось бы, не за что любить. А мы любим. И любим беззаветно. И хотим, чтобы этот человек всегда был в поле нашего внимания и близости, в том смысле, что вот рядышком хотя бы быть, рядышком стоять, находиться всегда. Мы тогда получаем какое-то утешение вот этому, всем запросам на нашей души в этот момент. И обращается наше чувство вот безответностью, неразделенностью. И вот здесь как раз нужно помочь. Нужно разъяснить, откуда взялось это болезненное состояние. Ведь любовь – это то, что должно приносить, в общем-то, радость. При всех метаниях душевных и всем душевном смятении общий некий вот такой результат всего этого должно быть умиротворение, радость. Вот радость, утешение и даже счастье. Несмотря на то, ответная это любовь или безответная, вот просто само это состояние души, оно очень должно быть радостным, в норме. А омрачается оно, потому что мы хотим, чтобы нас любили тоже. Вот как бы, что бы об этом ни говорили, но эгоизм и самолюбие – это то, что всегда, во все времена, вело к омрачению всего самого прекрасного, что между людьми есть. Даже к разрушению, к разлукам, ко всем страданиям, которые связаны с любовью. И здесь нашим подросткам нужно объяснять, откуда это взялось у нас. Вот в этот период в своей жизни ребенок может понять, что такое грех. И как он отравляет нашу жизнь. Даже тогда, когда человек должен быть счастлив максимально, наше собственное, внутреннее, душевное нездоровье, с которым мы рождаемся. Вот, пожалуйста, посмотрите. Никто ведь не виноват. Не тот, кого мы любим, не общество, не средства массовой информации, в конечном счете. Нет. В нас живет это расстройство, в нас живет эта раздвоенность, нецельность эта, лишающая нас счастья, когда мы могли бы радоваться любым, всему, что с нашим любимым происходит, независимо от того, с нами он или без нас, обращает он на нас внимание или нет, лишь бы он был. Мы благодарим Бога за то, что он есть. Счастливы видеть его, когда он попадается в поле нашего зрения, думать о нем, желать ему благ, молиться за него. Лишь бы он был счастлив. Ведь, по большому счету, мы этого ведь и хотим. Единственное, что нам не дает реализовать наше счастье, это наш эгоизм, наше самолюбие. Да, мы хотим, чтобы он был счастлив, но с нами. Я хочу, чтобы тебе было хорошо со мной. А без тебя? О, нет. Если мы не изживаем как-то это вот в этом возрасте, не преодолеваем, то это потом сопровождает всю нашу жизнь. И всю нашу жизнь не дает нам возможности радоваться тому, что мы мужчины или женщины, что мы любим друг друга. во всей полноте. Да, с годами... То есть надо объяснять просто. Да, в этом возрасте надо с детьми разговаривать, но надо знать, что говорить детям. Ну вот это и нужно говорить, да? Да, но нужно говорить, что этому нужно вот радоваться, что этому счастью, которое Бог тебе дал. Угу. Бог тебе дал вот возможность сейчас пережить то, благодаря чему ты потом станешь невестой, женой, матерью, и вот всю эту энергию свою колоссальную ты изольешь на другого человека, и этим будешь счастлив или счастлив, что ты не для себя этим хочешь воспользоваться, не себя любимого потешить этим, а ты хочешь посвятить себя другому человеку. И вот только тогда ты сам будешь по-настоящему счастлив, когда ты будешь видеть, что ты нужен, что ты доставляешь человеку радость. Вот то, что ты делаешь. Своего рода жертву какую-то, обязательно, да? Обязательно. Без этой жертвы нет счастья, понимаете? Человек в любви идет осознанно на это. А может и неосознанно, просто вот руководствуясь своим совестным таким чувством, очищенным от греха, идет осознанно на эту жертву. Он знает, интуитивно чувствует, на духовном уровне, что только тогда он будет счастлив. То есть, когда ты можешь еще с человеком разделить какие-то сложности и трудности жизни, конечно, да? Конечно. Человек, вот, воспитанный в какой-то здоровой атмосфере, он понимает, что жизнь наша земная, это не место, где мы должны ублажать свою плоть, где мы должны вообще тешить свои чувства и стремиться к чувственным удовольствиям эгоистического свойства. Нет, земля – это место, где мы должны наслаждаться любовью друг к другу, когда мы друг другу себя отдаем, забывая про себя. Угу. Вот тогда да. А интересно, вот ведь такие как бы безответные чувства, безответная любовь в таком возрасте, она ведь может привести и просто к каким-то, так сказать, нежелательным явлением, проявлением, катастрофе просто. Вот человек как, может и закончить вот жизнь. Недавно мне одна девочка-подросток, она говорит... Выброситься там, да, откуда-нибудь. Просто таких случаев много в подростковом возрасте. Она просто говорит, что... А потом родителю, к которому у нее очень много претензий по поводу того, что они ее не понимают, не хотят с ней на эту тему разговаривать, они опошляют все то, что она чувствует, смеются над этим, глумятся, можно даже сказать. Она говорит, а потом родители удивляются, что дети спиваются, скалываются и кончают жизнь самоубийством. О, взрослый, ребенок, посмотрите, как рассуждает по-взрослому. Вот. Она видит больше, чем их родители вот в этом своем состоянии. Вот. Поэтому здесь нужно нам, вот и здесь, понимаете, нам нужно вразумление, нам нужно нравственное преображение. Если родители не будут сами заботиться о своем нравственном состоянии, они станут причиной. Вот просто из-за неумения общаться со своими детьми, незнания того, что им нужно говорить в нужный момент и в нужное время, они могут стать причиной крушения судеб своим собственным детям. Хотя при этом они будут покупать им все, что те просят, сотовые телефоны, MP3-плееры, как бы, там, машины, квартиры будут им покупать в свое время, покупать им образование и так далее. Но если они вот этого самого главного, в тот момент, когда ребенок больше всего в этом нуждается, не смогут дать в силу просто своего душевного запустения, то все это будет не только зря, вот эти все траты на своего ребенка, но даже и погубят его, потому что он этим обязательно злоупотребит. Интересно, вот такой вот период, так сказать, с какого возраста примерно, по какой может продолжаться вот такой период? Ну вот мой опыт показывает, что в 10 лет начинается вот это душевное брожение. Иногда и раньше, но вот как правило 10 лет. 10 и до примерно. Ну, здесь уже половая разница, понимаете? У мужчин до определенного возраста, когда потом это останавливается, где-то после 30 лет, это немножечко начинает этот пламень в душе затихать, и мужчина уже по-другому как-то распоряжается этим своей энергией пола, то у женщин это может бесконечно долго продолжаться. Так Господь распорядился. Ну, что, мы сегодня ответили с вами ну, на, попытались, ряд, во всяком на ряд вопросов, которые задают наши радиослушатели. А на этом мы сегодня закончим, да, нашу беседу? Ну, до следующего раза. В следующий раз на другие вопросы будем отвечать. Хорошо. Я хочу сказать, что сегодня в нашей рубрике «Гость в студии» принимал участие Вячеслав Боровских, врач-психотерапевт и руководитель Духовно-просветительского центра Петропавловске в городе Полевском. Спасибо, Вячеслав. Спасибо вам. До свидания. До свидания.